Глава 8. Данил. Проснулись мы рано. Вернее, я проснулся рано. А Ника тихо посапывала у меня под боком. Сегодня с Никой едем в больницу. Алекс предложил подвезти, но я отказался. Тем более у того свои дела. А я и сам могу позаботиться о своей малышке. Осторожно перевернулся на бок, встал с кровати. Осмотрел комнату на наличие разбросанных вещей. Разложив все по своим местам, на край кровати аккуратно сложил одежду Ники, телефон на подушку. Мы договорились, если она проснется, а меня уже не будет, то позвонит мне. Сходил в душ, решил спуститься вниз. Ребята уже, скорее всего, проснулись. Войдя на кухню, увидел Серого со всей своей семьей, мирно жующих завтрак. «Всем доброго утра!» Света стояла у плиты и готовила. «Привет, а Ника еще не проснулась?» — с улыбкой сказала Света. «Нет, пусть поспит. Ей сегодня еще с врачами встречаться. Пусть сил набирается», — ответил я, наливая себе кофе. «Дан, мы тут спросить хотели, если не секрет, и если на эту тему у вас можно разговаривать. Ника с рождения слепая?» — осторожно спросил Сергей. «Нет, 5 лет. Она попала в ту же аварию, что и я. Ника была в машине с родителями Алекса и Влада. Все насмерть, она, слава богу, жива. Только вот последствия травмы – слепота». «Понятно. А врачи что говорят? Операция там или еще что?» «Говорят, что зрение вернуть можно. Шанс 50 на 50. Вот только в последнее время Ника часто в обмороки падает. И это меня сильно волнует. Сегодня нужно анализы сдать. Так что, Серый, свозишь нас?» «Конечно, без вопросов. Я же большой босс. Могу и на работу не выйти. Вот только у зама отпрошусь», — с улыбкой сказал он, поворачиваясь к жене. «Светлана Вадимовна, вы как, справитесь без меня?» Света рассмеялась. «Сергей Сергеевич, когда мы без вас не справлялись? Только вечером детей в парк свозите на прогулку и свободны, как ветер». Позавтракав, я пошел будить Нику. Через 2 часа мы должны быть у Марка в больнице. Ника спала, свернувшись калачиком, обнимая мою подушку. Я провел ладони вдоль спины, убрал волосы с лица. Она нежно улыбнулась. «Пора вставать?» — сонно спросила меня. «Угу», — начал целовать все части ее тела, не скрытые одеялом, потихоньку стягивая одеяло, увеличивая простор своей деятельности. «Данил, мы так опоздаем», — с улыбкой пробормотала Ника, не открывая глаз. «Не-а, Сергей нас отвезет». Я перебрался к ней в постель, не приставая целовать. Одеяло отправилось на пол. Начал было стягивать майку, в которой она спала. «Так что, мой рыжик, у нас есть полчаса на то, чтобы тебя окончательно разбудить. Еще полчаса на вонные процедуры и завтрак». «А, ну тогда я еще посплю», — со смехом в голосе сказала она, ловко забираясь на меня сверху и устраиваясь на груди. Довольно усмехнувшись, я начал поглаживать спину Ники, спускаясь ниже. Раздвинув ее коленки, потянул их чуть выше, так, чтобы ее ноги теперь обнимали меня за талию. Она захихикала, почувствовав, скорее всего, доказательство того, что я не намерен дать ей опять заснуть. Так как на мне были только боксеры, то тонкая ткань ничего не скрывала. Провел рукой по спине, затылку, заставив приподнять голову, впился в губы. Языком провел по ее губкам, проник внутрь. Она выгнулась, заставив меня шумно втянуть воздух. Я приподнял ее, стянул пижамные шортики, продолжая целовать ее. Она чуть отстранилась, принялась целовать мою шею, провела языком по мочке уха, прошептала «люблю». Я завелся еще больше, почувствовал, что уже не могу терпеть. «Я тоже тебя люблю», — простонал я. Она попыталась повернуться на спину, потянув меня за собой. «О, нет, милая, сейчас ты главная», — сказал я, удерживая ее в прежнем положении. Когда дыхание вернулось в нормальный ритм, а мир перестал вертеться, я, крепко прижав Нику к себе, прошептал: «Ты меня своей страстью прикончишь, моя маленькая страстная рыжая искусительница». «Сам виноват, нечего соблазнять невинных девушек», — рассмеялась она в ответ. Я пригладил ее волосы. Все, пора в душ. Встал с кровати, размял ноги. Боли не чувствовал. Притянул Нику к себе, подхватил на руки, осторожно понёс её в ванную. «Дан, а ну быстро поставь меня на пол», — строго сказала Ника. «Не-а, привыкай, буду носить тебя на руках». «Хороший мой», — прошептала Ника, проводя рукой по моему лицу. «Давай ты вначале выздоровеешь окончательно. Потом будешь хоть целыми днями носить меня на руках. Зачем сейчас рисковать?» — уже строже добавила она. «А я хочу сейчас». Пока мы спорили, я уже принёс её в ванную. Открыв душ и настроив воду, начал намыливать её совершенное тело. Опять почувствовал возбуждение. Но нет, сейчас нет времени. Хотя ну очень хочется. Смыл пену, начал мыть мои любимые рыжие завитушки. Ника нащупала гель для душа. Выдавила на ладонь. Принялась намыливать меня. «Может, не нужно? А то я могу не сдержаться». «Терпи, сам напросился», — рассмеялась Ника, тщательно намыливая мою грудь, спину, спускаясь ниже. Помывшись, я высушил волосы Ники феном, усадив её на пуфик в ванной. «Сиди, я за одеждой». Она кивнула, попросив подать крем для лица. Принеся её одежду, начал помогать одеваться. «Что ты мне принёс?» «Синие брючки, голубой батник. Пойдёт? Там не сильно жарко, осень ведь». Она кивнула. Я подал ей брюки. «Я ношу нижнее бельё». Она рассмеялась. «Принесёшь?» «Уже. Тебе какое?» «На твой выбор. Всё равно никто, кроме тебя, не видит. Даже я». Грустно добавила она. Я обхватил её лицо ладонями. «Мы справимся. Вот увидишь. Всё будет отлично». Уверенно сказал я. Она кивнула. Я оделся в тон ей. Голубая рубашка и джинсы. Прихватив пиджак спортивного покроя, ветровку для Ники и трость, взял Нику за руку и повёл завтракать. «Почему не на костылях?» — строго спросила меня Ника. «Ну мы же на машине, ходить мало будем», — весело сказал я. «Так, стой». Она остановилась перед лестницей, взявшись одной рукой за перила. «Данил, вот скажи, зачем рисковать? Тебе доктор что сказал? С тростью ходить только через пару недель. Зачем перенапрягаться?» «Ух, какая ты у меня грозная», — с улыбкой сказал я. «Да, так что бери костыли, или мы сидим дома. Если ты не хочешь беречь своё здоровье, то и меня моё устраивает», — сказала, как отрезала. «Ну вот попробуй тут отказаться». «Солнышко, ну что ты ругаешься, а?» — пробурчал я. Она только фыркнула и надела очки. «А может, компромисс? Давай так, мы возьмём костыли с собой, и если я устану, то буду пользоваться ими». «Ладно», — пробурчала она. «Ребят, если вы закончили семейные разборки, давайте к нам». Из кухни выглянула Света. «Парни уже проснулись и завтракают». «Вот проглоты, лишь бы поесть», — улыбнулся я. Мы осторожно спустились по лестнице. На кухне уже все были в сборе. Света стояла у плиты и, как обычно, готовила на всех. Я помог Нике сесть на стул. Сам устроился рядом. «Что мой рыжик хочет на завтрак?» спросил я Нику. «Овсянку, сэр», — улыбнулась она. Я посмотрел на Свету, она кивнула. «Парни, я вот, конечно, всё понимаю, но вот за что Дану такая девушка досталась», — сказал Лёва, сидя по другую сторону от Ники, подперев подбородок руками. Я приподнял удивлённо брови. «Лёвушка, зависть — плохое чувство». Ника рассмеялась. Я придвинул её со стулом ближе ко мне. Так надёжнее и от Лёвы подальше. Позавтракав, мы сели к Сергею в машину и поехали к Марку. В больнице нас в холле встретила помощница Марка. Проводила к нему в кабинет. Марк разговаривал по телефону, когда мы зашли. Он попросил нас присесть и подождать. Я усадил Нику, сам, взяв её за руку, присел на соседнее кресло. «Как дела?» — спросил Марк, закончив говорить по телефону. «Спасибо, хорошо», — ответили мы хором. Марк улыбнулся. «Вероника, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — улыбнулась она. «Готова сдавать анализы». «Ладно, тогда пойдём. Я так понимаю, мальчика не уговорить посидеть в приёмной и подождать». Я кивнул. «Да, и даже уговаривать не стоит». Следующие 2 часа Ники делали всяческие анализы, осматривали врачи. Я всё время был рядом. Хмуро смотрел на медсестёр. Ходят тут, колют мою девочку иголками. После всех процедур мы опять прошли в кабинет Марка. Ника устало откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. «Я сегодня созванивался со своим другом. Он живет в Штатах, у него там клиника, специализирующаяся по глазным заболеваниям. Я только что попросил выслать ему результаты анализов. Он согласился помочь. Если анализы его устроят, то через пару дней он прилетит в Россию». Зазвонил телефон. Марк ответил на вызов. Я понял, что звонил тот самый друг. «Привет. Ну как? Да, Хмелевская. Ага, Матвей, что скажешь?» «На прошлой неделе дважды». Марк нахмурился. «Думаешь так?» «Это все понятно. Оперировать берешься?» «А последствия?» «Понял. Когда тебя встречать?» «Ждем. Номер рейса сообщи, заберу тебя сам. До встречи уже в России». Марк положил трубку, устало потер глаза рукой. Посмотрел на меня. Во время разговора Ника заснула, поэтому Марк жестом позвал меня выйти из кабинета. Я, осторожно убрав прядку волос с лица Ники, поцеловал ее в висок и вышел вслед за доктором. «Пойдем покурим, Данилка», — сказал Марк, указывая на дверь, ведущую на балкон. Я кивнул. На улице было тепло, довольно ясный день для октября. Я стоял, опираясь на трость, внимательно наблюдая за Марком. Казалось, он раздумывал, говорить мне что-то или нет. Я решил начать первым. «Марк Вениаминович, как все обстоит на самом деле? Я же вижу, вы что-то не договариваете». Марк грустно улыбнулся, согласно кивнув. «В общем так, анализы хорошие, даже лучше, чем я ожидал. Физическое состояние Ники позволяет хирургическое вмешательство. Плюс к этому будут использованы новейшие приборы и аппаратура, как зарубежная, так и наша. Наша клиника позволяет. У нас тут все по последнему слову техники». Я внимательно слушал. Марк предложил мне сигарету. Я отказался. «Отлично. В чем проблема? Только можно русским языком, без всяких медицинских терминов?» «Хорошо. Проблема в обмороках. У Ники зажаты сосуды, чем и вызвана слепота. Это если коротко. А если короче, нужно залезть ей в голову, разжать сосуды, и как следствие зрение вернется. Но нет 10% гарантии положительного результата. И самое главное, это очень опасно». «Насколько?» «Если что-то пойдет не так, то Ника либо впадет в кому, либо летальный исход». Я почувствовал дрожь во всем теле. «Как? Какой еще летальный исход?» Грудную клетку сдавило, как будто кто-то саданул кулаком. «А если отказаться от операции?» «Вот в этом-то и вся штука. Если отказаться, обмороки не прекратятся, а возможно даже усилится. Все по той же причине». «А почему так? Почему такая проблема с сосудами?» «При аварии Нику выбросило из машины. Это ей спасло жизнь. Но из-за травмы черепа, полученной при падении, появились вот такие осложнения, которые мы имеем сейчас». «Все ясно. Вы сами конкретно как бы поступили? Что советуете?» Глубоко вздохнул, спросил я. «Я бы рискнул. Не вижу смысла тянуть время. Кто знает, какие еще осложнения появятся. Нужно использовать шанс сейчас, пока не стало слишком поздно». «И когда можно провести операцию?» Спросил я, прислонившись к стене. «Я думаю, через 10 дней. Пару дней до операции Ники нужно повторно сделать анализы, уже более сложные. Так что ей придется полежать тут». Марк первый раз за наш разговор улыбнулся. «Тебе придется ее уговорить. Она очень не любит больницы». Я согласно кивнул. «Будем уговаривать». «Марк Вениаминович, я...» Марк перебил меня. «Можно просто дядя Марк». «Спасибо. Дядя Марк, может, стоит привлечь еще специалистов? У вас же есть связи, вы знаете, кто лучше в этой области. И еще, пока Ника будет тут лежать, можно ее в VIP-палату определить. Я все оплачу». «Ты хочешь оплатить расходы?» Марк рассмеялся. «Можно я задам вопрос личного характера?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «С чего такая щедрость? Ты в курсе, сколько стоит палата?» «Нет, но я потяну, не переживайте», уверенно сказал я. «Зачем тебе это?» — хитро посмотрел на меня Марк. «Я люблю Нику», — просто сказал я. Марк кивнул, минуту подумав, спросил. «Ты давно знаешь Нику и мальчиков?» «Нет». «Я так и понял». Он похлопал меня по плечу. Достал из кармана бумажник, вынув фотографию, протянул ее мне. «Вот, посмотри». На фото двое мужчин помоложе, и один уже в возрасте. Ника и, по всей видимости, Алекс и Влад. В одном мужчине я узнал Марка. Фотография, скорее всего, сделана около 10 лет назад. Я обратил внимание на мое ржеволосое чудо. Совсем малышка, короткие рыжие кудряшки, улыбка, смеющиеся глаза. Это отец и брат Ники. С Матвеем мы учились в мединституте, так что, сам понимаешь, семьями дружим уже давно. Отец Ники был самым одаренным врачом, которого я только знал. А знал, как ты понимаешь, я многих. К сожалению, он умер, когда Нике было 5. А через 2 года умерла и мама Ники. Так что ее воспитал брат. Марк протянул мне еще одну фотографию. Улыбающиеся молодожены смотрели друг на друга. А рядом бегала девчушка 2 года от роду. Это свадьба Матвея. Он и его жена Валери. Она полячка. Они познакомились, когда наша группа поехала на экскурсию в их больницу. Обмен опытом. Случайная встреча в парке и любовь с первого взгляда. Лера бросила все в Польшу ради Матвея и переехала сюда. Матвей открыл тут маленькую частную клинику. Марк хитро улыбнулся. А уже через 5 лет расширил дело. Так что Ника является хозяйкой 3-й части всего бизнеса. Остальные 2 у мальчиков. Матвей не оставил завещание, так что все поделилось пополам. Но ни Ника, ни мальчики не хотят управлять делами. Поэтому, пока они не передумают, я являюсь управляющим. И сам понимаешь, оплаты с Ники не потребую. Эти 3 мне как дети. Своих-то Бог мне с женой не дал. Грустно добавил Марк. Так мы стояли. Марк курил, а я думал о Нике, о будущем. Я не верил, что могу ее потерять. Нет. Я же ведь только ее нашел. Она вернула мне уверенность в себя, веру, что все будет хорошо. А теперь моя очередь доказывать ей то же самое. Голос Марка вывел меня из задумчивости. «Данил, я вот что хотел тебе сказать. С Никой будь осторожней, она выдумщица жуткая. Напридумывать может себе все что угодно. Присматривай за ней». Я кивнул. «Да, я уже заметил. Солнышко мое, оно такое». Мы вернулись в кабинет. Ника сидела в кресле, обняв коленки руками и уткнувшись в них подбородком. Подозрительно задумчивая. Я насторожился. «Милая, все в порядке?» — осторожно спросил я. «А, да, все хорошо. Дядя Марк, мы пойдем. Я устала немного». «Конечно, идите. Ника, мне нужен твой ответ. Согласна ли ты на операцию? Завтра встретимся, ладно?» «Хорошо, я завтра позвоню. До свидания». Мы вышли из клиники. Сергей уже ждал нас у входа. «Отвези меня домой», — попросила Ника, садясь в машину и называя адрес квартиры. Сергей, посмотрев на меня, завел машину. Я согласно кивнул. «Вот почему у меня такое чувство, что она что-то задумала. Ладно, подождем, понаблюдаем». Приехав к Хмелевским, Ника вышла из машины. Сергей помог ей, придержав дверь. «Приятно было познакомиться, Сергей», — вежливо сказала Ника. «Привет, Свете и детям. Прощай». Он удивленно приподнял брови, посмотрев на меня. Я показал, что все нормально, и он может ехать. Я улыбнулся. «Девочка моя, хочешь меня бросить? А вот не выйдет. Скорее всего, даже план разработала. Как отделаться от меня за 10 дней?» «Ага, так я и поддался». Мы поднялись на нужный этаж. Ника достала ключи, собралась открыть дверь. Я отобрал, открыл сам. Пуская ее в квартиру, правил рукой по ее щеке. Она вздрогнула. Я улыбнулся. «И как ты собираешься от меня избавляться?» На кухне были слышны голоса. Ребята дома. Я помог Нике снять обувь и ветровку. К нам навстречу вышел Влад с радостной улыбкой. «Привет, старички, как дела?» «Пока нормально. Чаем угостите, молодежь. «Естественно. Давайте на кухню». На кухне сидел Алекс с Яной, улыбались и пили чай. «Не понял, ты чего не в школе?» «А она сегодня прогуливает, я ей разрешил», — самодовольно сказал Алекс, обнимая Яну за талию и целуя в висок. «Смотрю, у вас тут весело. Только предупреждаю, дедушка, мне еще рано становиться. Хочу вначале отцом стать». «Ну и кто вам мешает?» — сказал Влад, садясь на свое место. «Вон Ника, я думаю, против не будет». Я, усевшись за стол, подтянул Нику к себе. нежно обняв и присаживая на свои коленки. «Ну как, Рыжик, против не будешь?» Ника подскочила, отходя от меня на шаг. «Вообще-то против. Дан, нам нужно поговорить». Я вздохнул. «Ну какая же ты у меня предсказуемая». Я посмотрел на парней. «Что у вас тряслось?» – взволнованно спросил Алекс. «Вы нас извините. Мы сейчас обсудим с Никой один вопрос. Потом вернемся и все расскажем». Я пошел вслед за Никой к ней в комнату. Войдя, я сел на край кровати. Она осталась стоять в центре комнаты, скрестив руки на груди. Заметно нервничала, покусывая губы. «О чем ты хотела поговорить, милая?» – нежно спросил я, любуясь ее фигуркой. «Понимаешь, Дан, я не привыкла к серьезным отношениям. Для меня это все слишком сложно. Я думаю, нам нужно передохнуть друг от друга. У нас все как-то быстро произошло, и...» «Ты хочешь меня бросить?» Я постарался, чтобы голос звучал строго. Мне стало интересно, как далеко она зайдет. Уверяю, что ее чувства прошли. Я, подперев рукой подбородок, внимательно изучал ее лицо. «Да-да», — неуверенно сказала она, отвернувшись от меня. «Почему? То оправдание, что ты придумала, меня не устраивает». «Эх, какая же ты у меня глупенькая. Думаешь, я позволю тебе уйти?» Чувства остыли. Очень тихо прошептала она. «Ника, если чувства, как ты говоришь, остыли, то давай, подойди ко мне и скажи мне это в лицо, а не в стену». Она медленно развернулась, осторожно подошла ближе. Я встал, взял ее лицо в ладони. Наклонившись, почти касаясь ее губ своими, прошептал. «Давай, любимая, скажи, что ты меня не любишь, и я сам уйду». «Я не... не...» Она запнулась. «Любишь меня?» «Да». «Что да? Любишь или не любишь?» «Блин, Дан, зачем все усложнять?» «Ты слышала наш разговор с Марком?» Сказал я. «Нет», — подозрительно быстро ответила она. «Ника, я видел, как ты стояла возле дверей. Ты все слышала. Я знаю, что ты задумала. Хочешь расстаться, бросить меня?» Она осторожно кивнула. «А зачем?» «Не хочу, чтобы ты страдал, если я...» «А так, значит, я страдать не буду, да?» Она опять кивнула. Я крепко обнял ее, зарывшись в ее волосы лицом. «Значит так, слушай меня внимательно. Ты выбросишь подобные мысли из своей хорошенькой головки. Это раз. До операции никакой хандры и только положительные эмоции. Это два. И три. Ты больше никогда не будешь мне врать. Это ясно?» Дождавшись ее кивка, я продолжил. «Теперь ты говоришь, как сильно любишь своего малыша, и мы идем пить чай. А то, если честно, я уже проголодался», — с улыбкой добавил я. Увидев, как из ее глаз скатилась слезинка, обнял ее еще крепче. «Ну ты чего? Зачем сырость разводишь? Все будет хорошо. Веришь мне? Я же никогда тебе не врал. Тебя будут оперировать лучшие врачи. Но поковыряюсь в твоей замечательной головке, наведу там порядок. И все, будешь у меня самое здоровое. А если зрение не вернется?» «Ну, если не вернется, попытаемся через 5 лет. Дядя Марк же сказал, что через несколько лет можно повторить операцию. Так что все, давай, заканчивай со слезами». «Зачем тебе я? Брось меня!» — разрыдалась Ника. Опять 25. «Милая, а если бы я все еще был в коляске, и не было бы шансов на то, что я когда-нибудь буду ходить, ты бы оставила меня?» Она отрицательно покачала головой. По ее щекам текли слезы. Я вытер их большими пальцами, спросил. «Почему?» «Ну я же люблю тебя», — возмущенно сказала она так, как будто я сморозил глупость. «Вот по этой же самой причине я не брошу тебя. Никогда, ни за что. И теперь, даже если ты откажешься от меня, буду ночевать под твоими окнами». И уже серьезнее добавил. «Милая, я же не смогу без тебя уже». «А если я... если во время операции...» «Так, чтобы я никогда не слышал этого. Чтобы ты даже не думала о таком. Ясно? Поняла меня?» Гневно рявкнул я. Так мы и стояли, пока Ника не перестала плакать. Я нежно поглаживал ее спину, голову, волосы, шепча, что все будет хорошо. Что я люблю ее сильно-сильно, крепко-крепко. Сводив Нику в ванну, помог привести себя в порядок. Потом мы решили все-таки пойти к остальным, попить чай. На кухне ребята все так и сидели, мирно беседуя. Янка, сидя у Алекса на руках, излучала вселенское счастье. Так, с этими двумя все ясно. Но мне на правах родственника по статусу положено покорчить из себя строгого родителя. Молодежь, я все понимаю. Свадьба-то когда? Или так и будете безобразиями заниматься? Строго спросил я. Ника вопросительно посмотрела на меня. Ника, ты знаешь, они тут устроили пляж нудистов. Сидят полуголые посреди рабочего дня. Непорядок. Алекс весь подобрался, внимательно смотря мне в глаза. Яна, поняв, что я ругаюсь только для вида, улыбнулась. Через месяц, после дня рождения Яны. Четко выговаривая каждое слово, сказал Алекс. Яна закатила глаза к потолку. «Блин, Дан, ну кто тебя просил вмешиваться? Я тут только-только уговорила его подождать до лета. Не мог потерпеть». «Ян, ну что-то как маленькое, а? Какая разница, осень или лето?» Уже мягче сказал Алекс, прижимая вырывающуюся Яну к себе. «Вот именно, какая разница?» «Короче». Яна встала из-за стола, гневно смотря то на меня, то на Алекса. «Либо мы женимся летом, либо вообще никогда». И, развернувшись грозным шагом, вышла из кухни. Ника вздохнула, встала и пошла за ней. «Ян, ты где? Стой там, я иду к тебе». Когда девочки покинули кухню, мы с Алексом с минуту смотрели друг другу в глаза и хором рассмеялись. «Ну, Янка дает», — присвистнул Влад, похлопав Алекса по плечу. «Придется уступить, иначе у тебя, брат, крупные проблемы будут». «Это точно», — тяжело вздохнул Алекс. «А у вас-то что стряслось? Как анализы?» Я все рассказал Алексу и Владу, ничего не скрывая, включая и опасения о возможном риске. Чем больше я рассказывал, тем тяжелее мне все это давалось. Алекс с Владом сидели молча, внимательно слушая. Ника. Утро. Никак не привыкну к больничным кроватям. От волнения проснулась раньше, чем пришел Дан. Ночью я его отправила домой переодеться. Дан уже вполне нормально передвигается с тростью, с разрешения доктора. Я лично разговаривала с ним, и тот меня уверил, что опасности нет. Только хромота останется, возможно, навсегда. Данил всю ночь не спал, лежал возле меня. Я усердно делала вид, что сплю. Когда мне надоело, решительно отправила его домой. Пусть немного успокоится, пока будет ездить до дома и обратно. Нащупав часы, механический голос сообщил, что сейчас раннее утро. В 9 будут готовы результаты анализов, и если все нормально, то к обеду меня будут оперировать. За эти 10 дней у меня случилось еще 4 обморока. Иногда становится очень страшно. Но я держусь. Родные мне очень помогают. Мы все переехали к Дану, только молодежь иногда ночует на нашей квартире, так как к школе ближе. Яна по моей просьбе вчера вечером принесла мне диктофон. Пока отсутствует Дан, решила сделать то, что давно задумала. Надеясь на лучшее, я все-таки хотела оставить последнее послание для любимых людей. Глубоко вдохнув, я включила запись. Сначала обратилась к моим мальчикам. Немного почитала им нотации, пожелания, и, сказав, что люблю их, попрощалась. Следующий — Лиля и Яна. Я рада, что познакомилась с ними, и что мои племянники в них влюблены по уши. С Алексом и Яной все ясно и понятно. Летом будет свадьба. Попросила не откладывать и не носить по мне траура, в случае чего. Вот Лили сказала, чтобы та не сомневалась. Влад ее любит. У Хмелевских это в генах. Почти все члены нашей семьи влюблялись с первого взгляда и навсегда. Тоже, пожелав им удачи, попрощалась. Дядя Марк, ему особая благодарность. Он заменил нам отца и носился со мной после аварии. И последний, кому я обратилась, Данил. Мой любимый и единственный мужчина. Благодаря ему даже в темноте я видела мир в красках. Благодаря ему мне снятся цветные сны. Я чувствую, что любима. Я в который раз поблагодарила судьбу за то, что свела нас вместе, пусть и на такой короткий срок. Попросила обо мне не горевать. Я уверена, что наша любовь найдет продолжение на небесах или в следующих жизнях. В последний раз, сказав, как сильно я люблю его и какой счастливый он меня сделал, прервала запись. В палату вошла медсестра, предупредив, что скоро подойдет врач. Я попросила ее положить диктофон в конверт, заранее приготовленный, запечатать и передать Дану или Алексу, когда меня увезут на операцию. Все, незаконченных дел нет. В 8 приехал Дан. Присел рядом, обнял. В его объятиях стало уютно, и появилась уверенность, что всё будет хорошо. Я уткнулась носом в его шею. «Как же я по тебе соскучился!» Крепко поцеловал меня, отстранился. Почувствовала, как в руках у меня оказалась открытая коробочка. Аккуратно потрогав, поняла, что там кольцо. На глазах выступили слёзы. Дан осторожно стёр их пальцами. «Ты будешь моей женой?» В голосе было столько нежности, любви и надежды, что от охвативших меня эмоций я не смогла сказать ни слова. Кивнула. Почувствовала, как металл приятно холодил кожу на пальце. Дан, надев кольцо, сжал мою руку, прижав мою ладонь к губам, прошептал. «Я люблю тебя. Как только выйдешь отсюда, сразу же поженимся. Я уже договорился. Всё будет хорошо, верь мне, ладно?» Я кивнула. «Я тоже люблю тебя». Вскоре в палату ввалилась вся молодёжь. Лилька щебетала о свадебных платьях, которые она искала для Яны. Создавалось впечатление, что замуж выходит Лиля, а не её сестра. Я рассмеялась. Влад рассказывал об учёбе. Поклялся, что мне больше не придётся ходить к директору. Алекс всё только комментировал, иронизируя. Через пару минут в палате появился Сева. Под возмущённое бурчание Дана Сева поцеловал меня, обнял и пожелал удачи. Алекс спросил у него, как дела с катастрофой. Сева, рассмеявшись, туманно ответил. «Движутся». Отогнав Севу, Дан опять загробастал меня своими ручищами в единоличное пользование. Поцеловав висок, удовлетворённо вздохнул. «Ну вот, а то ходят тут всякие, мою невесту обнимают», — весело сказал Дан. «А я, между прочим, ревнивый». «Ух ты, старичков можно поздравить с таким важным шагом в их жизни?» — весело сказал Влад. «Поздравляй», — тем же тоном ответил Дан. Я лишь счастливо улыбнулась. «И когда мне готовить костюм и удавку?» «Да уж до лета ждать не будем, как некоторые. Как только Ника поправится после операции, так сразу в ЗАГС. Нас там уже ждут, я договорился». «Ну вот почему я люблю такого самодовольного типа, сама не знаю». «Уже всё за меня решил», — шутливо ткнула Дана под ребра локтем. «Естественно. Тебе только дай свободу. Сразу же что-нибудь придумаешь. Так что, дудки, милая, придётся тебе твою фантазию направить в другое русло». «Ой, блин, а времени-то как мало. На вас надежды нет. Мне придётся самой платье выбирать», — затараторила Лиля. «Может, перенесёте на весну? Или летом в один день сразу две свадьбы, а?» «Я тебе сейчас перенесу», — с угрозой в голосе сказал Дан. «По моим планам ровно через месяц. Так что беги, готовься». «Доброе утро, молодёжь. Кто тут пациентке мешает отдыхать перед операцией? А ну все кыш отсюда!» Вошёл дядя Марк в палату. «Как ты себя чувствуешь?» Уже серьёзнее спросил он у меня. «Вроде неплохо», — уверенно сказала я, чувствуя, как рука Дана крепче сжала мою. «Вот и славненько. Сейчас подойдёт Андрей Иванович, посмотрит на тебя, такую красивую, и мы повезём тебя в операционную. Сразу предупреждаю, он настроен на положительный результат, что и вам настоятельно советую». «А мы, дядя Марк, даже и не сомневаемся», — голос Дана вселял уверенность. Через несколько минут пришёл Андрей Иванович, он же Эндрю Кнауф, который будет меня оперировать. Все вышли из палаты, как обычно, на время осмотра. Дан поднялся с моей кровати и, поцеловав меня, тоже собрался было выйти, как дядя Марк его остановил. «Данил, мне кажется, тебе нужно остаться. У нас есть новые результаты, и что-то мне подсказывает, что тебе будет очень любопытно». «Что случилось?» Голос Дана слегка дрогнул. «Всё в порядке, не переживайте. Просто, как выяснилось, нам нужно подобрать другие препараты для наркоза и для последующего лечения». «В связи с чем?» – тихо спросил Дан. «Анализы показали, что Ника в положении. Поздравляю, у вас будет малыш, ну или малышка, как Бог даст», – с улыбкой в голосе сказал Андрей Иванович. Послышался громкий грохот и звон разбивающихся баночек, шуршание и голос дяди Марка, говоривший со смехом. «Вот, Андрюш, ты как считаешь, что с ним будет во время родов, если, узнав о беременности, он в обморок хлопнулся?» «Дядя Марк, так с ним всё в порядке? Он не ударился?» «Тревожно как-то за него, а вдруг головёхой приложился?» «Всё в норме, уже приходит в себя». «Вы только никому не говорите, ладно?» – с надеждой попросила я. «О чём? Что ты беременна или что будущий папаша тут без сознания?» «Второе», — Он же у меня гордый», — с нежностью сказала я. «Всё, оклемался», — констатировал Андрей Иванович. Я почувствовала руки Дана, крепко сжимающие меня в объятиях. Казалось, ещё чуть-чуть и перелом всех рёбер, но я не жаловалась. «Боже, милая, ты не поверишь, как я рад. Я так тебя люблю», — говорил Дан, целуя меня. «Так, ладно, заканчивайте и поехали оперировать. А то вам только волю дай, весь день тут проторчите», — мягко пожурил нас Марк, хотя его голос чуть заметно подрагивал. Меня переложили на каталку. Я почувствовала крепкий поцелуй Дана и его руку на моём животе. «Возвращайтесь ко мне скорее, я буду ждать вас», — нежно прошептал он. В этот миг я поняла, что ради малыша и моего любимого человека я буду бороться. Страх перед неизвестностью уступил место твёрдой вере, что всё будет хорошо. Закрыв глаза, я почувствовала, что погружаюсь в сон. Данил. Проводив Нику до самой двери операционной, остановился. Дальше меня не пускали. Я развернулся и пошёл к ребятам, которые устроились на диванах и креслах неподалёку. Рухнув в кресло, я закрыл лицо ладонями. Теперь, когда Нику оперируют, она не увидит мои слабости. Малыш, у меня теперь два существа, о которых я буду заботиться, которых я люблю. Не убирая ладони с лица, я почувствовал руку на плече. «Всё будет нормально», — тихо сказал Алекс, присаживаясь рядом. «А по-другому, Лёш, я и не смогу», — сказал я сквозь ладони, так и не убрав их с лица. «У тебя будет брат или сестра», — улыбаясь, добавил я. Посмотрел на Алекса, тот ошарашенно уставился на меня. «Но как?» «Что как? Ты не в курсе, как это происходит?» «Нет», — рассмеялся он, — «я не об этом. Я про операцию. Не опасно для ребёнка?» «Не знаю, Лёш, не знаю», — тихо прошептал я, опять уткнувшись в ладони. «Папашка, Ян, иди сюда, ты прикинь, у нас пополнение будет», — радостно закричал Алекс. На лицах всех присутствующих выражение тревоги сменилось радостью. Все подошли к нам, стали хором поздравлять. Я подозревал, что Алекс специально всем объявил, чтобы отвлечь. Ну что ж, подействовало. В моей голове появлялись картинки. Двор дома с большими качелями. Дети, играющие, бегающие друг за другом. Ника, сидящая в тени и читающая книгу. Я не знаю, как я жил без неё раньше, но сейчас точно не намерен её терять. Отчаяние захлестнуло. А вдруг? Нет. Я даже и мысли не должен допускать. Теперь есть за что бороться. Ребёнок. Я почувствовал спазм в горле. Захотелось закричать от радости и от отчаяния одновременно. К нам с Алексом, всё так же сидящим на диване, подошла медсестра и протянула конверт. Вот, Вероника просила передать, когда её будут оперировать. Я с опаской посмотрел на конверт. Руки дрожали так, что я не мог открыть его. Алекс отобрал у меня из рук конверт, открыл, вынул диктофон. Зная Нику, я уже предполагал, что на записи. Я отчаянно закачал головой. «Нет, Лёш, не нужно, мы её не потеряем», — сказал я. «Данил, успокойся, мы просто послушаем запись», — уверенно сказал Алекс. Я кивнул. Алекс включил диктофон. Голос Ники, такой любимый и родной, ласкал слух. Я с тоской посмотрел на дверь операционного зала. Куда увезли Нику? Мне так хотелось быть с ней. Алекс. Сжимая Яну в объятиях и сидя напротив Дана, я смотрел в стену невидящим взглядом. Слушал, как Ника прощалась с нами. Последнее прощание. Почему она это сделала? Зачем? Так только хуже. Посмотрел на Дана. Он уже, наверное, в сотый раз слушал запись. Он сидел, закрыв глаза, откинувшись на спинку дивана. «Дан, хватит!» Не выдержал я. Быстро собрался, расклеился тут. Если дядя Марк говорит, что шанс есть, значит, они его используют. Он устало кивнул. Зазвонил его телефон, но, судя по позе, он даже не собирался отвечать. Я вздохнул, встал. Вытянул из кармана его пиджака, лежавшего рядом, звонящий телефон. «Никогда бы не подумал, что буду личным секретарем Дана Королёва», — сарказмом сказал я. «Алло». В трубке услышал голос Сергея. «Привет, Алекс?» «Да, привет, Сергей». «Ну как там, операция началась?» «Да, уже увезли оперировать». «И как долго?» «Сказали, часов 6-7. Прошло полтора». Отойдя от Дана так, чтобы он не слышал, тихо попросил Сергея. Может, подъедешь на несколько минут? Он совсем в трансе. Да я, собственно, тут у входа. Просто позвонил узнать, можно ли зайти, не буду ли мешать. Я сейчас приду. Какой этаж? 3-й. Сергей, тут еще такое дело. Ника беременна. Так что сам понимаешь, Дан сам не свой от переживаний и за Нику, и теперь еще за малыша. Ясно. Я уже поднимаюсь. Я нажал отбой, вернул телефон хозяину. Сергей звонил. Он сейчас придет. Дан кивнул. Через 5 минут появился Сергей с коробками с едой. «Привет, чувак! Если это стряпня Светланы, то я твой вечный должник!» Подскочил к нему Влад, помогая донести коробки и расставляя их на столик в центре комнаты. «Привет всем! Мы решили, что вам не помешает подкрепиться!» Улыбнулся Сергей, осматривая всю нашу компанию. Его взгляд на минуту задержался на Севе. «Молодой человек, лицо ваше больно знакомое. Это не вы за Ульяны вчера заезжали?» Сева осторожно кивнул. Сергей протянул руку. «Сергей». «Всеволод». «Серёж, а Ульяну ты откуда знаешь?» спросил я, распаковывая вилки и стаканы. «Это моя сестренка», со смехом сказал он. «Ясно». Выложив еду, Сергей опустился на диван возле Дана, сидевшего в том же положении. Похлопав Дана по плечу, спросил. «Ну как ты, друг?» «Как сам думаешь?» Он посмотрел на Сергея. «Моя любимая женщина, единственная, кого я по-настоящему люблю сейчас, между жизнью и смертью, еще и с моим малышом. Хреново, друг», — горько добавил Дан. Сергей согласно кивнул. «Ты бы поел, там Света наготовила кучу всего». «Не хочу, кусок в горло не лезет». Сергей опять кивнул. «Прикинь, Серый, я стану отцом». Впервые за все время, что мы сидели возле операционной, у Дана появилось осмысленное выражение лица. «Представляешь, у меня будет такой маленький карапуз. Мальчик или девочка. А может, двое? Вон Янка и Лилька, их же двое. Это же вроде по генам передается, да? Алекс, а у вас близнецы в роду были?» Весело спросил он у меня. Я стал усердно вспоминать. «Вроде был кто-то из теток, точно не помню. Это Ника у нас по родственникам специалист. Вот так что, может, и правда близнецы. Представляешь, Серый, у меня сразу 2 сына родятся. А лучше 2 дочки, маленькие Веронички. Это же чудо». Дана как будто прорвала. Я посмотрел на него, пораздумал, может, ему вколоть успокоительное. Что-то странный переход от резкой апатии до эйфории. Выражение лица осознанное, глаза тоже. Ладно, успокоить всегда успеем. Пусть человек радуется. Тем временем Дан подскочил, собираясь куда-то бежать. Сергей усадил его обратно. «Ты куда?» «Серый, у меня же дом для детей совсем не годится. Мне же ремонт нужно срочно сделать». Он посмотрел на Сергея. Тот закатил глаза к потолку, что-то пробурчал. Встал, взял тарелку с едой и сунул Дану в руки. «Вот, сперва съешь. Детям твоим нужен здоровый отец». Дан послушно стал есть. Его вопросительно посмотрел на Яну. «У него всегда так. Если идея появится, то все не успокоится, пока не осуществит. Так что ждет нас грандиозный ремонт». Яна вздохнула, уткнувшись в моё плечо. «Лёш, можно я у тебя поживу? Он меня своим ремонтом достанет. Лильке-то в кайф обои там выбирать, краску, цвета. А мне это не очень». «Милая, ну, конечно, можно. А давай, как Ника поправится, съездим куда-нибудь, отдохнем, а? Я уже 5 лет нигде не был». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросила Яна. «Конечно, куда хочешь». «А куда можно?» — скромно спросила Яна. «Да хоть куда. Можно на море, можно в горы. А можно тур куда-нибудь. А давай в Европу. Я всегда хотела в Италии побывать». «Ну вот и решили. Италия значит Италия». Я с минутку помолчал, потом спросил. «Как думаешь, Дан сейчас в порядке?» «Не уверена. Нужно за ним присматривать». Тем временем Дан опять подскочил на ноги. Ему в голову пришла очередная идея. «Слушайте, а может быть, мне новый дом купить? Этот-то маленький, для детей не подойдет. «Ты чё, Дан, у тебя там комната выше крыши». «Да не, мало. У детей должна быть отдельная спальня. Потом вон, для молодежи еще. В Янкину комнату кровать не поместится. А мне Алекса жаль, если честно. Спит, а ноги-то по колено свисают. И для Лильки тоже комнату побольше нужно. И спальня для гостей парочку. Вам же где-то нужно ночевать. Нет, мне точно нужен новый дом. И как можно быстрее». «Дан, у тебя клёвый дом, не парься», — подал голос Влад, пережёвывая еду и запивая всё соком. «Да, может, не стоит новый покупать?» — с надеждой спросил Сергей. «А давай просто к этому достроим пару комнат», — спросила Лиля. Видимо, и ей нравился их дом. «И правда, перепланировку устроим. Пару комнат добавим, и всё. Участок позволяет». Дан достал телефон. Поискал номер в телефонной книжке. Принялся звонить. «Это он сейчас куда?» С опаской спросил я у Яны. Она послушала начало разговора, улыбнулась. «Это он своему хорошему знакомому архитектору. Всё, всем кранты. Его уже только Ника остановит». Ближайшие 2 часа пролетели незаметно. Я немного пребывал в шоковом состоянии от деятельности, которую развернул Дан на территории больницы. Мелькали какие-то люди. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Через час я уже не обращал внимания на окружающих, крепко обняв Яну, прижав её к себе. Дремал. Яна возилась в моём коммуникаторе, играла во что-то. Нужно и ей такой подарить. Ближе к обеду приехали парни, Пашка и Лёва, привезя с собой ещё пару пакетов с едой от Светы. Немного поговорив с Даном, уехали. Через 6 часов после начала операции из операционной выбежала взволнованная медсестра. Раздался звук разбивающегося стакана. Все замерли и в ожидании посмотрели на неё. «Родственники Вероники Хмелевской?» «Да», — все хором ответили мы. «Срочно нужна кровь». Я вздохнул. «Моя для Ники не подходит. У нас группы разные. Это мы ещё после аварии выяснили. Влад тоже не может быть донором. Он желтухой переболел ещё в детстве». «Какая группа?» — глухо спросил Дан. 3-я, — ответил я за медсестру. Он кивнул, пошёл за медсестрой. Через 40 минут вернулся улыбающийся Дан. «Я видел Марка. Говорит, пока всё по плану», — сказал он, устало опустившись на диван. Сергей сразу же сунул ему в руки стакан воды и бутерброд. Я подошёл к Дану, похлопал его по плечу. «Спасибо тебе», — сказал я, присаживаясь рядом. «Это тебе спасибо, что столько лет заботился о ней». Я улыбнулся. «Хороший у нас будет дядя. И муж для Ники. В самый раз». «Вы теперь кровью связаны», — пошутил я. Дан серьёзно ответил. «И кровью тоже». Через 40 минут из операционной вышел уставший Марк. Мы все замерли. Яна сжала мою руку, поддерживая. «Выдохните. Всё прошло успешно. Теперь нужно только ждать. Результат узнаем, когда Ника отойдёт от наркоза», — сказал Марк, присаживаясь на диван. «К ней можно?» — сипло спросил Дан. Марк внимательно посмотрел на него, улыбнулся. «Тебя ведь всё равно тут не удержишь. Иди. Только переоденься, медсестра поможет. Скажи ей, что ты её муж, она пропустит. Я предупредил». Не успел договорить Марк, Дан уже быстренько двигался в сторону палаты. «Что скажете, дядя Марк?» «Всё будет хорошо. Сегодня я ночую тут, и Андрей Иванович тоже. Ника будет под присмотром. Сегодня она точно не очнётся, а вот завтра утром можете все опять явиться сюда. Всё, молодёжь, по домам». «Дядя Марк, Дана не выгоняйте, он же дома, один совсем с катушек слетит. Вы бы видели, что он тут устроил. Дом собрался перестраивать». «Успокойся, Лёш», — со смехом сказал Марк. «У меня и в мыслях не было его выгонять. Ему даже возле Ники кровать поставили, я распорядился. Так что ночевать он тут будет, если захочет». «Сомневаетесь?» — хмыкнул я. «Знаешь, Лёш, я видел, как он сдавал кровь. После такого уже не сомневаюсь. Да и раньше не сомневался. Всё, чтобы через 10 минут никого в больнице не было. Иначе уйду на пенсию и будете сами тут руководить», — пригрозил Марк. Мы с Владом рассмеялись, состроили физиономии, как будто нас собрались пытать. И, попрощавшись, вся наша компания покинула больницу.